Глава 23. Венец всего живущего. Волшебники вернулись в дом Ди в подавленном настроении и остаток недели провели, сидя сложа руки и играя на нервах друг друга. Они не могли четко сформулировать своего состояния, но были расстроены историей. «Наука опасна!» – наконец заключил Чудакули. «Не будем ее трогать!» «По-моему, это как с волшебниками!» – проговорил декан, обрадованный нарушением молчания. «Их должно быть больше одного, иначе они будут придумывать смехотворные идеи!» «Ты прав, старина!» – признал Чудакули, наверное, впервые в жизни. «Значит, наука не для нас. Чтобы справиться со всем этим, нам следует положиться на здравый смысл». «Точно!» – поддержал его профессор современного руносложения. «Кабу вообще какое дело до этих лошадей? Если они спотыкаются, то им некого в этом видеть, кроме самих себя». «Прежде чем начать дискуссию», – сказал арканцлер, – «давайте сначала придем к согласию относительно того, что нам известно на данный момент, хорошо?» «Давайте. Вот, например, что бы мы ни делали, эльфы все равно остаются в выигрыше», — ответил декан. «Возможно, это прозвучит глупо», — начал Ринсвинд. «Да уж наверняка», — сказал декан. «Ты же немного сделал с тех пор, как мы вернулись, а?» «Ну, не особо», — ответил Ринсвинд. «Так, бродил, осматривался вокруг». «Именно, и не прочитал ни единой книги, верно? Какая тебе польза от этих брожений?» «Ну, это как бы зарядка», — сказал Ринсвинд. «А еще можно подмечать всякие вещи. Вот вчера мы с библиотекарем ходили в театр». Они купили самые дешевые билеты, но библиотекарь заплатил еще и за 2 мешочка орехов. Обжившись в этом времени, они поняли, что можно было и не утруждать себя столь тщательной маскировкой библиотекаря. В камзоле, большом капюшоне и с фальшивой бородой он в целом выглядел приличнее большинства людей, занимавших дешевые места, которые были такими дешевыми потому, что занимавшим их приходилось стоять. В тот вечер давали короля Горбуна, Артура Джей Соловья. Пьеса была не очень. Более того, она оказалась худшей пьесой, которую Ринсвинду доводилось видеть. Библиотекарь развлекал себя, бросая на сцену орехи, которые подозрительно хорошо отскакивали от королевского горба. Но люди смотрели в полном восхищении, особенно когда король, обратившись к своей знати, изрек нетленную фразу: «Теперь в досадный сей декабрь пусть поганец, который это бросает, сейчас же прекратит!» «Плохая пьеса, зато хорошая публика», – подумал Ринсвинд после того, как их выгнали из зала. Конечно, это было колоссальным шагом вперед по сравнению с тем, что могла бы породить фантазия людей с раковинных куч, и что, вероятно, имело бы название в духе «Если бы мы изобрели краски, то смогли бы наблюдать, как они сохнут». Но реплики звучали неуместно, а само действие было затянуто и топталось на месте. Тем не менее, внимание зрителей было целиком приковано к сцене. Закрыв глаз рукой и изо всех сил напрягая зрение, Ринсвинд осмотрел публику. Открытый глаз обильно заслезился, но сумел различить нескольких эльфов на дорогих местах. Они тоже любили театр. Разумеется. Им хотелось, чтобы у людей было богатое воображение. Они дали людям столько воображения, что его нужно было постоянно подпитывать. Пусть даже и пьесами Артура Джей Соловья. Воображение порождало чудовищ. Из-за него вы боялись темноты, но не реальных опасностей, которыми она чревата. Оно населяло ночь собственными кошмарами. А это значит... Ринсвинду на ум пришла одна мысль. «Я думаю, мы должны прекратить попытки повлиять на философов и ученых», – сказал он. Люди с таким складом ума всегда верят во что попало. Их нельзя изменить, а наука просто чересчур странная. У меня не лезет из головы тот бедняга». «Да-да-да, мы все в курсе», – устало произнес Чудакулли. «Ближе к делу, Ринсвинд, что у тебя нового?» «Мы могли бы попытаться научить людей искусству», – сказал Ринсвинд. «Искусству?» – изумился декан. «Оно же для лодырей! От искусства все становится только хуже!» «Живопись, скульптура, театр!» – продолжал Ринсвинд. «Я думаю, нам не нужно останавливать то, что начали эльфы. Я думаю, что мы, наоборот, должны всеми силами их поддерживать. Помочь этим людям развить по-настоящему хорошее воображение, пока оно у них слабоватое». «Но этого же хотят эльфы, приятель!» – вспыхнул Чудакулли. «Да!» – сказал Ринсвинд, едва не опьяневший от нового чувства рождения идеи, не связанной с бегством. «Давайте поможем эльфам! Поможем им уничтожить самих себя!» Волшебники молча обдумывали его слова. Наконец Чудакули произнес. «Что ты имеешь в виду?» «В театре я видел множество людей, которые хотели верить, будто мир отличается от окружающей их реальности», ответил Ринсвинд. «Мы могли бы...» Он пытался проникнуть в известный своей непроницаемостью разум арканцлера. «Ведь вы же знаете казначея!» «В существовании этого джентльмена я убеждаюсь каждый день», – мрачно ответил арканцлер. «И весьма рад тому, что в этот раз мы оставили его со своей тетей». «Помните, как мы излечили его безумие?» «Мы его не излечили. Мы просто изменили его лекарство, чтобы у него непрерывно возникали галлюцинации, будто он в здравом уме». «Вот именно. Вы применили болезнь как лекарство, сэр. Мы сделали его еще безумнее, и он стал нормальным, более-менее. Не считая приступов невесомости и проблем с...» «Да-да, это все так. Но я по-прежнему жду, когда ты расскажешь, в чем дело». «Ты имеешь в виду, что мы должны сражаться, как те монахи в районе пупа?» – спросил профессор современного руносложения. «Ну, те тощие белкие парни, которые могут подбросить воздух здорового человека». «Что-то вроде того, сэр», – сказал Ринсвинд. Чудакули ткнул пальцем в Думинга Тупса. «Я что-то пропустил?» – спросил он. «Думаю, Ринсвинд имеет в виду, что если мы продолжим дело эльфов, это каким-то образом должно их сокрушить», – ответил Думинг. «Это может сработать!» «Арканцлер, я не могу придумать ничего лучше этого. В этом мире вера не имеет такой силы, как в нашем, но она все равно достаточно сильна. Но эльфы все равно здесь, они тут хорошо обосновались». «Но нам известно, что они вроде как питаются от людей», – сказал Ринсвинд. «А нам нужно, чтобы они убрались отсюда. У меня есть план». «У тебя есть план?» – тон Чудакули был явно неискренним. «А еще у кого-нибудь есть план? Ну, хоть у кого-нибудь, а?» Ответа не последовало. «Пьеса, которую я видел, ужасна. Эти люди, может, и далеко ушли от угов с раковинных куч, но им еще есть куда расти. Мой план, я хочу придвинуть этот мир на линию той истории, в которой существует некто по имени Уильям Шекспир и где точно нет Артура Джей Соловья». «Кто такой Шекспир?» – спросил Думинг. «Это человек, который написал это!» Ринсвинд подвинул к нему лежавшую на столе потрепанную рукопись. «Прочитай с того места, где я отметил!» Думинг поправил очки и прочистил горло. «Ну и задачка! Какой ужасный почерк!» «Давай я!» Сказал Чудакулли, прибирая бумаги к рукам. «Твой голос не подходит для таких вещей, Тупс!» Он взглянул на лист и прочитал. «Какое чудо природы человек! Как благородно рассуждает! С какими безграничными способностями! Как точен и поразителен по складу и движениям! Поступками как близок к ангелам, почти равен Богу разумением! Краса вселенной – венец всего живущего!» Он умолк. «И этот человек живет здесь?» – изумился он. «Потенциально, да», – ответил Ринсвинд. «То есть он, стоя по колено в навозе, в городе, где головы висят на пиках, написал это?» Ринсвинд просиял. «Да, в своем мире он, вероятно, самый влиятельный драматург в истории, несмотря на то, что большинству режиссеров приходилось тактично подправлять его пьесы, потому что у него, как и у всех остальных, случались неудачные дни». «Что ты подразумеваешь под его миром?» «Альтернативные миры», – пробормотал обиженный Думинг. «Когда-то он играл третьего гоблина в школьном спектакле, и ему казалось, что его голос вполне подходит для театра». «Что, по-твоему, значит, он должен быть здесь, но его здесь нет?» – спросил Чудакулли. «Я думаю, он должен здесь быть, но не может», – ответил Ринсвинд. «Смотрите, это, конечно, не люди с раковинных куч, но в художественном плане они весьма слабы. Местный театр отвратителен, ни одного приличного художника у них нет, даже ни одной нормальной скульптуры не изваяли. Это мир должен быть другим». «И что?» – спросил все еще печальный Думинг. Ринсвин дал сигнал библиотекарю, и тот просеменил вокруг стола, раздавая всем по маленькой зеленой книжице в тканевом переплете. «Есть еще одна пьеса, которую он писал. Думаю, вы согласитесь, что это может иметь большое значение». Волшебники прочитали ее. Потом перечитали. Потом стали горячо спорить, но в этом не было ничего необычного. «Это поразительная пьеса, учитывая обстоятельства», – наконец изрек Чудакулли. «А местами немного знакомая». «Да», – согласился Ринсвинд. «Думаю, это потому, что он напишет ее после того, как выслушает нас. Нам нужно, чтобы он выслушал. Этот человек может сказать публике, что она наблюдает за группкой актеров на маленькой сцене, а потом заставить их увидеть грандиозное сражение, которое будет разворачиваться прямо у них на глазах». «Я что, упустил эту сцену?» – спохватился профессор современного руносложения и принялся перелистывать страницы. «Это из другой пьесы, профессор!» – сказал Чудакулли. «Постарайся не отставать! Так что, Ринсвинд, давай просто предположим, что мы примем твой план. Мы должны убедиться, что этот человек существует и пишет пьесы в этом мире, верно? Зачем?» «Можно я перейду сразу ко второму пункту, сэр? Тогда, я надеюсь, это станет очевидным, но ведь нас всегда могут подслушать эльфы!» Наличие у плана второго пункта сразу произвело впечатление на волшебников. Но Чудакулли продолжал упорствовать. «Говорю же тебе, Ринсвинд, это именно такая пьеса, которую хотят получить от него эльфы!» «Да, сэр, потому что они бестолковы, не то что вы, сэр!» «Мы располагаем вычислительной мощью Гекса», – напомнил Думинг. «Думаю, мы можем перенести его в этот мир». «Да», – сказал Ринсвинд, – «но сначала нам нужно сделать мир таким, чтобы он смог сюда перенестись. Над этим придется потрудиться, может даже немного попутешествовать в прошлое на тысячи лет». Костер освещал стены пещеры. Волшебники сидели по одну сторону на каменном выступе, который возвышался над зарослями кустарника. По другую находились люди вонючей пещеры. Пещерные люди смотрели на волшебников с чувством, похожим на восхищение. Но это было лишь от того, что они никогда не видели, чтобы люди ели таким способом. Чудакули считал, что те, кто принесет внушительные запасы еды, будут радушно приняты в любом месте. Хотя остальные волшебники восприняли слова арканцлера просто как отговорку, чтобы смастерить грубый, но годный лук и радостно истребить как можно больше диких животных. К этому времени от диких животных остались в основном объедки. Волшебники страдали от отсутствия лука, соли, перца, чеснока и, в случае Ринсвинда, картошки. Но, по крайней мере, мяса было вдоволь. Уже 2 недели они занимались тем, что обходили пещеры по всему континенту. Они начинали к этому привыкать. По-прежнему остро стояла лишь проблема с туалетом. Тем не менее, Ринсвинд сидел на некотором расстоянии от огня вместе с человеком, державшим в руках обгоревшую палку. Хорошее знание языков было здесь не столь важным навыком, как умение втолковывать что-либо собеседнику. Но обгоревшая палка схватывал на лету, да и у Ринсвинда уже имелся некоторый опыт. Диалог состоял из интонаций и отдельных звуков, опирающихся на ворчание и сопровождающихся жестами. Перевод был примерно следующим. «Ладно, рисование угольком ты уже освоил. Теперь позволь мне обратить твое внимание на вот эти красители. Это белый, совсем простой. Красный, как кровь. Желтый, как яичный желток. Щелк-щелк, цок-цок. А этот блекло-коричневый цвет давай пока называть цветом детской неожиданности». «Хорошо, остроконечная шляпа!» – читалось в полном энтузиазме кивке. «Тогда слушай важный совет. Об этом мало кто знает. Берешь животных, ага, которых ты уже пытался нарисовать, молодец, но теперь раскрашиваешь их. Тут придется хорошенько постараться. Тебе поможет разжеванная палочка. Видишь, как я аккуратно размешиваю краски, и у меня получается определенное необъяснимое нечто?» «О, это же похоже на настоящего буйвола! Страшно-то как!» «Потом будет еще лучше! Передай мне, пожалуйста, уголек! Спасибо! А это что?» Ринсвин старательно нарисовал еще одну фигуру. «Человек с большим?» Недвусмысленный жест, предположил обгоревшая палка. «Что? Ой, прости, я неправильно нарисовал. Я имел в виду это!» «Человек с копьем? Ух ты! Он бросает его в буйвола!» Ринсвинд улыбнулся. За последнюю пару недель у него было несколько неудачных попыток, но обгоревшая палка оказался человеком с нужным складом ума. Он был поразительно прост, а такие люди встречались крайне редко. «Я с самого начала знал, что в тебе есть что-то разумное», – соврал он. «Может быть потому, что твой лоб показался из-за угла 2 секундами раньше, чем все остальное?» Обгоревшая палка просиял. Ринсвин продолжил. «А сейчас ты должен спросить сам себя, насколько эта картинка реальна? И где она находилась до того, как я ее нарисовал? Что будет теперь, когда она появилась на стене?» Волшебники наблюдали за ними, сидя вокруг костра. «Зачем он тыкает в картинку?» – недоумевал декан. «Думаю, он постигает силу, заключенную в символах», – сказал Чудакулли. «Так, если никто больше не хочет ребрышек, я их доем». «Был бы тут соус для барбекю», – пожаловался профессор современного руносложения. «Через сколько тут произойдет аграрная революция?» «Порядка 100 000 лет, сэр», – ответил Думинг. «А может и того больше». Профессор современного руносложения застонал и обхватил голову руками. Ринсвинд подошел к ним и уселся. Остальные члены клана обгоревшей палки, до отвала наевшись бесплатной еды, внимательно следили за ним. «Похоже, все идет хорошо», – сказал он. «Он определенно чувствует связь между картинками у себя в голове и в реальной жизни. Картошка еще есть?» «Нет, и в ближайшие 1000 лет не будет», – простонал профессор современного руносложения. «Черт! Ну, в смысле, мясо есть, значит, должна быть и картошка. Неужели мир не может это усвоить? Ведь овощи не такие сложные, как мясо!» Вздохнул он и тоже принялся наблюдать. Обгоревшая палка, который сначала неподвижно разглядывал рисунок, подошел к другой стене и поднял копье. Искоса взглянув на рисунок буйвола, который словно двигался в свете мерцающего пламени, он выждал паузу, а затем швырнул в него копье и спрятался за камнем. «Джентльмены, мы нашли своего гения! Стало быть, нам пора уходить!» – объявил Ринсвинд. «Думинг, а Гекс может перенести несколько буйволов ко входу в пещеру завтра на рассвете?» «Думаю, это его не затруднит». «Прекрасно!» Ринсвинд осмотрелся. «И хорошо, что здесь много высоких деревьев. Они нам очень пригодятся!» Наступил рассвет, а на дереве уже сидело полно волшебников. На земле под ними было полно буйволов. Гекс перенес целое стадо, и теперь оно оказалось более-менее загнанным между скалами и деревьями. А на каменистом выступе перед растерянными и испуганными животными, не веря своим глазам, стояли обгоревшая палка и другие охотники. Но это длилось лишь мгновение, ведь у них были копья. Они завалили двоих буйволов, прежде чем остальные с шумом убежали прочь. А потом люди вдруг зауважали обгоревшую палку. «Хорошо, кажется, я понял, к чему ты все это задумал», — проговорил Чудакулли после того, как волшебники осторожно спустились с дерева. «А я нет», — сказал декан. «Ты учишь их основам магии, но она здесь не работает». «Зато они думают, что работает», — возразил Ринсвинд. «Но это же только потому, что мы им помогли. А что они сделают завтра, когда он нарисует новую картинку, а буйволов на утро не окажется?» «Они спишут это на ошибку эксперимента», — ответил Ринсвинд. «Ведь это же так логично, верно? Ты рисуешь волшебную картинку, а потом она появляется в реальной жизни. Это настолько логично, что разубедить их, что это неправда, уже будет непросто. К тому же...» «Что к тому же?» – спросил Думинг. «Мне кажется, обгоревшая палка достаточно сообразителен и станет следить за перемещением местных животных, чтобы рисовать картинки в нужное время». Через несколько недель было уже много людей, подобных обгоревшей палке. В том числе красные руки. «Итак», — сказал Ринсвинд, сидя на берегу реки и разминая глину. «Из этого довольно просто делаются и всякие другие штуки, не только змеи». «Змеи проще», — сказал красные руки, до самых подмышек испачканный в глине. «А здесь и так много змей, не правда ли?» — сказал Ринсвинд. Это место было похоже на настоящее царство змей. «Их много». «Никогда не задумывался, почему? Ты лепишь змей из глины, а потом они появляются». «Это я делаю змей», — сказал красные руки. «Как такое возможно? Я занимаюсь этим просто потому, что мне нравится лепить руками». «Занимательная мысль, да?» — сказал Ринсвинд. «Но не переживай, я никому не скажу». Красные руки уставился на свои ладони, будто те были орудием убийства. Очевидно, он оказался чуть менее смышленым, чем обгоревшая палка. «Ты не думал попробовать слепить что-нибудь другое?» — спросил Ринсвинд. «Например, что-нибудь более съедобное?» «Рыба хорошо годится», — признал красные руки. «Тогда почему бы тебе не слепить глиняную рыбу?» — спросил Ринсвинд, искренне улыбаясь. На следующее утро выпал дождь из форели. В обед счастливые красные руки, уже почитаемый как спаситель клана из тростниковых зарослей, слепил из глины фигурку полной женщины. Волшебники принялись обсуждать нравственные последствия того, если они позволят Гексу устроить дождь из крупных женщин. Дебаты шли довольно долго, сопровождаясь многочисленными перерывами для индивидуального анализа ситуации. Но в итоге декан оказался в меньшинстве. Было решено, что если дать человеку полную женщину, ее хватит ему всего на один день. Но если помочь ему стать таким важным человеком, который постиг бы секреты буйволов или рыбы, он смог бы позволить себе столько полных женщин, сколько ему будет нужно. На следующее утро они перенеслись на 1000 лет вперед. Теперь на всем континенте едва ли можно было найти неразрисованную пещеру. А еще повсюду были полные женщины. Они перенеслись еще дальше. На лесной поляне человек вырезал бога из дерева. Но то ли резчик он был так себе, то ли бог был слишком уродлив. Волшебники наблюдали. Появилась королева в сопровождении пары эльфов. Оба были мужского пола, или по крайней мере выглядели мужчинами. Королева была в гневе. «Волшебники, что вы творите?» Набросилась она на них. Чудакули кивнул ей с раздражающей дружелюбностью. «О, это просто небольшой, как мы это называем, думинг?» «Социологический эксперимент, арканцлер», — ответил Тупс. «Но вы же учите их живописи и скульптуре!» «А еще музыке!» — радостно добавил Чудакулли. «Как оказалось, профессор современного руносложения довольно сносно играет на лютне!» «Боюсь, лишь на уровне любителя!» Покраснев, поправил тот. «А лютню чертовски просто изготовить!» Сказал арканцлер. «Нужно взять черепаший панцирь, несколько жилок и готово! Я сам заново овладел свистулькой из моего детства! Хотя, боюсь, декан не столь искусен в игре на расческе!» «Но зачем вы все это делаете?» Не унималась королева. «Вы что, злитесь? Мы думали, вас это наоборот обрадует!» Сказал Чудакулли. «Мы думали, что вы сами хотите, чтобы они такими стали! Ну, с воображением!» «Это он создал музыку?» Спросила королева, сверкнув глазами в сторону профессора современного руносложения. И тот сконфуженно помахал ей рукой. «О, дед, уверяю вас!» Сказал он. «Они сами освоили простейшие ударные. Ну, то есть били по раковинам и так далее. Но получалось слишком неинтересно. А мы просто немного им помогли». «Дали им пару советов!» Весело добавил Чудакулли. Глаза королевы сузились. «Значит, вы что-то задумали!» «Разве они не хороши?» Сказал Чудакулли. «Посмотрите на того паренька! Он визуализирует бога! В свилях и изгрызанного жучками, но все равно неплохо! А ведь это достаточно сложный умственный процесс! Мы думали, вы хотите наделить людей бурным воображением и помогли им в этом преуспеть! Для вас они наполнят мир драконами, богами и чудовищами! Вы же хотите этого!» Королева бросила на него еще один взгляд. И это был взгляд человека, лишенного чувства юмора, но подозревающего, что его разыгрывают. «Почему вы решили нам помогать? Вы же сказали мне съесть ваше исподнее». «Ну, наверное, этот мир не так важен, чтобы мы из-за него ссорились», — ответил Чудакулли. «Одного из вас здесь нет. Где ваш дурачок?» «Ринсвинд!» – спросил арканцлер с таким невинным выражением лица, которому не поверил бы ни один человек. «А он занят все теми же делами! Помогает людям развивать воображение! Думаю, вы одобрите!»